Глава пятая. К завтраку Грейс не вышла. Девушки быстро покормили мужчин и остались, чтобы помыть посуду и прибраться. Дьюк отправился на охоту, взяв с собой Кольт 45 и охотничий лук. Он сам так решил. Стрелы можно собрать или сделать новые, а пули пропадали безвозвратно. Дьюк несколько раз взмахнул рукой и решил, что его плечо пришло в норму. Он проверил часы и договорился, что если его не будет к 3 часам, то около убежища зажгут дымный костер. Хью велел девушкам вынести на солнышко все книги, которые хоть немного отсырели. Затем вынес кирку и лопату и принялся вгрызаться в землю. Джо хотел было помочь ему, но Хью категорически запретил ему это. «Слушай, Джо, ведь нужно сделать 1000 дел. Пожалуйста, делай их. Но только не занимайся тяжелым физическим трудом. Что же мне, к примеру, такое сделать? Ну, например, составь инвентарные списки. Помоги Дьюку в учете всего, что невозможно возместить. По ходу дела у тебя будут возникать разные соображения. Записывай их. Посмотри, как делают мыло и свечи. Проверь оба дозиметра. Только возьми оружие и будь начеку. Да следи, чтобы девицы не выходили невооруженными. Черт возьми, да хоть придумай, как устроить канализацию и водопровод без труб, свинца и цемента. Разве это возможно? Но ведь кто-то же сделал это первым. И объясни этому хвостатому надсмотрщику, что помощники мне не нужны. Окей. Док, иди сюда. Сюда, сюда. Да, и еще, Джо. Кстати, о купании. Можешь предложить девушкам свои услуги в качестве охраны, пока они купаются. Смотреть на них при этом не обязательно. Хорошо, я предложу им. Но только я скажу им, что это не мое предложение. Я не хочу, чтобы они думали... Послушай, Джо, эти девушки — пара чистых, здравомыслящих и злонамеренных американских девчонок. Можешь говорить им все, что угодно. Они все равно будут уверены, что ты подглядываешь. Ведь основой их жизненного креда является чувство собственной неотразимости. Так что, по их понятиям, мужчина просто не может не подсматривать за ними. Ты ни в чем не убедишь их, а только обидишь. «Кажется, я понял», — сказал Джо и удалился. Хью начал копать, думая при этом, что он-то никогда не упускал случая в таких делах. Но этот неисправимый питомец воскресной школы, вероятно, и на обнаженную леди Гадиву постеснялся бы взглянуть. Хороший парень. Воображение не на грош, но положиться на него можно полностью. Досадно, что пришлось обойтись с ним так круто. Очень скоро Хью сообразил, что его худшие опасения подтвердились. Не было тачки. Придя к такому заключению, он еще не успел даже выкопать достаточно большую яму. Копать вручную было, конечно, тяжело, но совсем уж тяжело таскать вручную вынимаемый грунт. Более того, для нормального человека это было просто оскорбительно. Несмотря на это, он начал выносить землю вручную, напряженно думая при этом о том, как соорудить колесо, не имея металла, паяльного инструмента, мастерской, плавильного горна. Одним словом, ничего. «Постой, постой». Ведь есть стальные баллоны. Койки сделаны с применением металлических полос, а в корпусе перископа имеется ковка из железа. Уголь можно получить, а меха — это просто шкура животных да каркас из веток. Вот так-то. А идиот, который при наличии всего этого не сумеет соорудить колесо, просто-таки заслуживает того, чтобы таскать землю на собственном горбу. Ведь кругом него росли 1000 деревьев. Разве нет? Например, в Финляндии больше ничего и нет, кроме деревьев. А все же Финляндия – самая симпатичная маленькая страна в мире. Док, брысь из-под ног. Конечно, если только Финляндия еще существует. Может быть, девушкам понравится финская баня, где они могли бы попариться, помыться, взвизгивая от удовольствия, и снова почувствовать себя нормальными людьми. Бедняжки. Больше они никогда не увидят ни обычной ванной, ни косметики. Может быть, хоть сауна послужит для них моральным эквивалентом. Да и Грейс, наверное, не прочь будет помыться. Может быть, в парилке с нее спадет ее эта нынешняя дутловатость, и она снова станет стройной. К какой она раньше была красавицей. Показалась Барбара с лопатой. Где ты ее взяла и что ты собираешься делать? Это лопата, которой работал Дьюк. Я собираюсь копать. Босиком? Да ты с ума со... Ба! Да на тебе ботинки! Это ботинки Джо, и джинсы тоже его. А рубашка Карен. Где мне начинать? Вот тут, чуть подальше. Если встретится валун тяжелее 200 килограммов, зови на помощь. Где Карен? Купается. А я решила провонять посильнее, а потом помыться поосновательнее. Мойся, когда захочешь. И не вздумай работать здесь целый день. Тебе это не под силу. Мне нравится работать с тобой, Хью. Почти так же, как и... Она не договорила. Как играть в бридж? Да, как играть в бридж на пару с тобой. Да, можно сказать и так. Тоже. Барби, девочка моя. После этого он почувствовал, что рытье может быть удовольствием. Голова отдыхает, а мышцы работают в полную силу. Прямо радостно даже. Сколько лет он уже не брал в руки лопату.